В связи с успешным опытным запуском нашей стратегической баллистической ракеты класса «Земля-Земля» типа «Пукусан-2», недавно главный редактор российской газеты «Завтра» Александр Александрович Проханов дал интервью корреспонденту газеты «Комсомольская правда». В своем интервью он отметил, что последние события в Корее сильно потрясло весь мир, и что самое страшное для Соединенных Штатов Америки и проамериканских стран – это не ракета, а воля корейского народа жить самостоятельной жизнью.